грусть этим вечером поздним, и душа, как холодная бездна, но обманывать жизнь бесполезно. Все, что было, пусть камнем срывается вниз безвозвратно. Разбивая оковы, шел вперед, начиная жизнь снова. Все, что было, пусть камнем срывается вниз безвозвратно. Дай мне свободу и прости, что я делал не так. Может, я был не может, я был неправ, лучше не обещай год за годом. Жизнь диктует законы свои, уходя, уходи, обращая, прощай.